А будет ли любить? Кто ж его знает? И любит ли кто-нибудь кого-нибудь в наше время? Ты вот осталась одна, Татьяна твоя одна, почти все мои подруги — одинокие несчастные бабы, а ведь и не дуры, и собой почти все не дурны, а ты так просто красавица. Брось, какая я красавица! Это раньше я была ничего, а теперь... При такой жизни, как моя, смотри, какие красивые балконные решетки. Не говори глупостей. Ты настоящая красавица. Тебя только надо немного приодеть. Ты уж извини. Этот костюм дурацкий на тебе. Сколько у тебя денег? $300? Это примерно 1700 франков. Не бог знает, как много, но все-таки кое-что. Я знаю одно местечко, где можно недорого купить что-нибудь приличное. Завтра поедем. Ленка, видишь ли, из этих денег $200 от моего экс-мужа. Ленка с живостью перебила ее. От Павловского? Ты же не хотела у него ничего просить. Вы что, помирились? Ничего мы не помирились, рассердилась Наташа. Сережка зачем-то сказал ему, что я еду в Париж. И, мне кажется, попросил для меня денег. И так радовался этим деньгам, что у меня язык не повернулся от них отказаться. — Вот еще! — возмутилась Лена. — Он столько лет не платил алименты, что должен тебе в 100 раз больше. И нечего себя за это корить. Дал и хорошо. Как говорят, с паршивой овцы я об этом как-то не подумала, но все равно... А третья сотня — это мамины похоронные, ненавижу это выражение, которое она сняла с книжки. Ты понимаешь, что я не могу потратить их на себя? Сережа совсем раздета, мама... Мама, конечно, ничего, как всегда, не просит и ничего не хочет, но я не могу ее не порадовать, хочу купить ей платье. Ты всегда думаешь о других. Это, конечно, похвально, но надо же когда-нибудь подумать и о себе. Ты считаешь, что Зинаида Федоровна сняла деньги с книжки, потому что хотела иметь какую-то дурацкую тряпку? Она сделала это для тебя. И она права. Ты молодая, красивая женщина, и тебе надо устроить свою жизнь. А Сережа еще маленький, потерпит. Видишь ли, Ленка... Завтра, пока ты свободна, я бы предпочла посмотреть Париж, а в понедельник или во вторник, когда ты все равно пойдешь на работу, я что-нибудь присмотрю. Наташка, вот! Лена остановилась перед ярко освещенной витриной и дернула ее за рукав. Смотри! То самое платье, о котором я тебе говорила. Это было то, что называется... Маленькое черное платье, очень простое и очень элегантное. Наташа, закрыв на секунду глаза, представила себя в нем. «Пойдем. Всех моих денег не хватит даже на пуговицу от него». Она оттащила подругу за собой, но та продолжала оборачиваться и причитать. «Эх, эх! А ведь к нему еще нужны туфли и сумочка. Какой смысл мечтать о глупостях? Пошли скорей, вон арка. Ну, арка. Чего в ней хорошего, в этой арке?»